Глава 12. Работа, работа, перейди на Федота. Если хочешь, чтобы твои хоум-видео с подружкой никогда не попали в открытый доступ, занимайся сексом на фоне мультиков и песен Диснея. Их юристы любого в момент засудят за полсекунды копирайта. Издалека поместье местных феодалов казалось настоящей крепостью. Оно располагалось на мысе, уходящем в море Мирак, недалеко, всего лишь на какие-то 100-150 метров, и имело небольшой пирс, у которого сейчас стояла двухмачтовая шхуна. Через неглубокий овраг был перекинут надежный каменный мост, сразу за которым стояла башня донжона. От нее расходились каменные стены, отделяющие территорию поместья от остального мира. За стенами располагался обширный внутренний двор с садом, а сразу за ним усадьба. Квадратное двухэтажное строение, сложенное из каменных блоков, производило бы впечатление несокрушимости укрепления, если бы не высокие узкие окна, застекленные мозаикой. Все же поместье нельзя считать полноценной крепостью. В поместье нас заметили и уже ожидали. В приоткрытых воротах под донжоном стояло трое. Два обычных воина в кирасах с гербами дворянского рода, какая-то рыбина с цепью по кругу, вооруженных парой пистолей и полуторными мечами, а вот третий выделялся. Мужик был обладателем ухоженной растительности на лице, борода испаньолка и аккуратные усы. Стандартный военный мундир на его плечах из дорогих тканей был явно сшит на заказ и блистал золотым шитьем на эполетах и галунах. Офицер был молод, лет 27 максимум, но при всем при этом не производил впечатления щеголя и вертопраха, хотя и было видно, что он обласкан жизнью. Тем не менее, тяжелый взгляд и полуторный клинок на поясе говорили о том, что их владелец при необходимости без проблем может дать в морду. Широкие плечи, тренированное тело без капли лишнего жира, образец мужественности, женщины таких любят. Приблизившись, я почувствовал присутствие сильного одаренного где-то в помещении над воротами. Он наблюдал за происходящим, но пока не высовывался и даже вполне неплохо прятал собственную ауру. Однако у него был при себе какой-то мощный артефакт, который его и выдал. Если бы у меня не было посоха ведьмы, я бы, наверное, приписал это ощущение магической защите помещения, но уже давно заметил, что стационарная защита воспринимается несколько по-другому. Серьезно у них тут с охраной, я бы даже сказал слишком. Офицер внимательно изучал нашу группу, пока мы шли по мосту и первым начал диалог. Цек Балет, глава охраны рода Торос. Представился мужчина и даже слегка склонил голову в знак почтения, чем меня изрядно удивил. «Я, конечно, дворянин и все дела, но даже селяне не всегда гнули спины в моем присутствии, а тут целый начальник охраны дворянского рода изволил оказать почтение моей скромной персоне. К тому же в одежде с чужого плеча я сейчас выгляжу чуть лучше ярмарочного скомороха. Все, что мне удалось отыскать, расшитая деревенская рубаха, штаны и короткие сапоги, было велико на размер. Деревню мы зачистили знатно. Селянам все равно уже их пожитки не пригодятся. И вытащили оттуда немало. Вот только особо ценных вещей не нашлось. В основном брали медные и бронзовые изделия. Тащить это добро с собой было не только глупо, но и опасно. Так что мы просто прикопали добычу в полудне пути от деревни. Была бы возможность, мы бы там каждый дом на предмет тайников обыскали. Но время поджимало. Да и специалистов такого толка в моем отряде нет. Сапог, тот больше про гоп-стоп. Раньше в их банде такими делами занимался сам Борода. В общем, печаль. Взяли, что нашли. Хотя денег мы подняли прилично, но серебра и золота не оказалось, так что я стал счастливым обладателем увесистого мешочка мелких монет. Герих, охотник, бронза. Односложно представился я, нарушив чуть затянувшуюся паузу. Рады приветствовать. Вдовствующая баронесса Кео Ирита Торос Ви Оссен приглашает вас. Капитан отошел в сторону, освобождая дорогу и приглашая пройти. Я только удивленно хмыкнул. Так официально меня еще ни разу не принимали. Целая баронесса, пусть и вдовствующая. Принципиальной разницы как бы и нет, но небольшое отличие все же существует. Дворянская иерархия – вещь непростая, но в целом я разобрался в ней достаточно быстро. Даже микроволновка посложнее будет. Все дворянство делится на две части – земельное и, соответственно, безземельное. Я, как понятно, отношусь к последним, и в нашем мире меня бы называли шевалье, пан, рыцарь, лыцарь, самурай или как-нибудь типа того. А вот земельным дворянством все не так просто. Понятно, что есть всякие принцы, маркизы, графы и бароны, но это в основном мужские титулы. Женщины благородной крови добавляют к своему имени Кео, что является аналогом леди. Это дается даме при рождении и остается до самой смерти, а земельный титул уже зависит от титула супруга. Если же он по каким-либо причинам умирает, то к ее титулу добавляется приставка «вдовствующая» – баронесса, графиня, маркиза, нужно подчеркнуть. А к гербу – черный цветок в левый верхний угол, и она передаст этот титул следующему наследнику мужского рода – сыну, когда он войдет в возраст, или новому мужу, или в крайнем случае дочке, которая будет его носить, пока у нее не появится муж или сын. Как я и говорил, запутанная система. Но бывают и женские титулы, что называется, по праву. Их здесь в основном получают женщины гильдии охотников, и они могут считаться полноценными баронессами. Но это действительно особый случай. Мало кто из искателей до этого доживает. Смертность высока даже среди мужчин, у женщины того выше. Вдовствующая баронесса Ирита Торосви Оссон встретила нас в главной зале поместья, которое являло собой помещение весьма внушительных размеров. Она восседала в кресле с высокой спинкой, чуть правее стояло еще одно кресло меньших размеров с однозубой баронской короной, что намекало на наличие несовершеннолетнего наследника мужского пола. Вдовствующая баронесса была удивительно молода, быть может лет 28, и принадлежала к расе зооморфов. Как только я вошел в залу, она тут же смерила меня взглядом ярких голубых глаз и насторожила симпатичные кошачьи ушки. Баронесса была ухожена и весьма хороша собой, но с первого взгляда на ее округлые формы было ясно, что она неравнодушна к сладкому и любит побаловать себя всякими тортиками и пирожными. Но я бы погорячился, если бы назвал ее толстой. Скорее, она была в теле. Пышная кошечка, эдакая рубинсовская женщина эпохи Возрождения. Рядом с креслом баронессы стоял маг средней силы. Я определил его уровень, как у Симона Варда, не больше. Он подслеповато щурился, темно-зеленая мантия висела мешком на его тощем теле, а желтоватый цвет лица и глубокие морщины подчеркивали почтенный возраст. «Ты привел в этот дом мага разума!» Указывая на альбиноса, каркающим голосом неожиданно проорал старик. Сопровождающие нас стражники среагировали мгновенно, выхватывая пистоли и клинки. Я на секунду замер в нерешительности, не понимая, что же произошло. Ну, привел я мага разума. Чего так суетиться-то? Или это запрещено? Черт его знает, но ситуацию надо как-то разруливать. Я сделал шаг вперед, чтобы не дать разгореться конфликту. Пусть будет добрым твое утро, Кео и Рита. Меня зовут Герих, и я искатель. Как можно более почтенно проговорил я, но, судя по скривившемуся лицу баронессы, я все же где-то ошибся, а возможно и не один раз. Стража успела за это время взять мой небольшой отряд в кольцо. Когда на тебя смотрят черные дула пистолей, это несколько напрягает, но я постарался не подать виду и продолжил спокойно. «Кео и Рита, прошу прощения, что неосознанно нарушил правила, но я недавно состою в гильдии. Понимаю, что меня это не оправдывает, но все же прошу вас понять, что не имел злого умысла оскорбить вас или навредить вам и вашему дому». Между капитаном, магом и баронессой произошел быстрый обмен взглядами, и леди Ирита холодно улыбнулась, затем подняла холеную ручку, легким жестом отдавая приказ страже. «Разойтись!» – продублировал повеление капитан Цек. Воины разомкнули кольцо, отошли к стенам и даже опустили пистоли, но убирать оружие не стали. Правила приличия диктуют магу разума носить белую ленту через плечо, в случае, если он свободный, и синюю, если свободный на службе дворянского рода. Особенно, если он посещает чей-либо дом, иначе его могут превратно истолковать, и может случиться неприятный казус. Пояснила баронесса приятным, глубоким, чуть мурлычащим голосом. «Но я прощаю вам вашу невоспитанность и явное нарушение этикета». «Благодарю, Кио и Рита», – почтительно проговорил я, делая легкий поклон. «Косяк мой, не обучен я благородному обхождению и не знаю всех этих тонкостей местного этикета. Я парень простой, могу копать, могу не копать, могу заставить копать других. И откуда бы мне знать такие подробности?» За время жизни в этом мире до сего момента еще ни один аристократ не опустился до того, чтобы разъяснять мне правила. Сам я всего пару месяцев назад вошел в дворянское сословие и пока не пересекался с кем-либо из знати. А простой народ охотников, как правило, уважает, так что не было случая познакомиться с обычаями. Но заметку я себе сделал. Теперь, кроме обучения магии, придется нанимать учителя хороших манер, а то точно нарвусь на дуэль или чего похуже. Ссориться с родовой аристократией, особенно если этого можно избежать, крайне глупая затея, ведь большинство дворян с младенчества учат обращаться с оружием и боевой магией, а фамильные заклинания и приемы, отточенные за века, должны быть весьма опасными штуками. «Что ж, Герих, ты можешь называть меня Кео и Рита Торос, если я не разрешу делать это по-другому». Снова поправила меня баронесса. «Вот же дурацкие порядки. Тем более сама-то меня просто по имени называет, хотя положено делать приставку «искатель» или добавлять прозвище, которого, кстати, у меня пока нет. Ничего, как говорится, я не злопамятный, просто зло и память хорошая. Запишу, а там видно будет. Ситуация меня напрягала, но сейчас я был не в том положении, чтобы показывать гонор». «Так по какому делу вы посетили мой дом?» После нравоучения поинтересовалась баронесса. «Хочу сообщить Кио и Рита Торос, что на жителей деревни Травинки было наложено какое-то проклятие. Когда я остановился на постой, селяне ночью напали на меня и пытались убить. Мне пришлось обороняться, и теперь все они мертвы. Мне наконец-то удалось лишить баронессу хладнокровия. Глаза у нее округлились, полные губы застыли буквой «О». Маг и капитан наоборот же подобрались». «Когда это было?» – уточнил капитан. «Вчера ночью». «Что за магия?» – задал вопрос маг. «Не имею ни малейшего понятия. Я подобное никогда раньше не встречал, и визуально она никак не отображалась, но она изменила селян. Мне удалось выделить три вида нападающих. Первый почти неотличимы от людей, только спокойны, как куклы. Вторые выглядели как нежить, быстрые, сильные, кожа бледная, глаза с поволокой, а вместо крови какая-то белая жидкость, на вроде густой слизи. Третий вид был представлен всего одной тварью, что-то вроде паука, только на четырех лапах, но, похоже, именно она всеми и руководила». Задумчиво протянул маг. «Сколько их было?» – задал новый вопрос капитан. «А кто бы их считал, но вроде как вся деревня, включая даже стариков и малых детей». «Свидетели, улики?» – очень серьезно спросил молодой капитан. «Понимаете, я старался быть как можно точнее в формулировках, так как ступил на тонкий лед. Нападение произошло ночью в доме старосты, и не было возможности особо аккуратничать. Дом сгорел вместе со всеми тварями». «Вы захватили тело?» – спросил маг. «Нет, все сгорело», – повторил я. «Мало удовольствия таскать трупы на своем горбу, но я бы обязательно захватил хотя бы один». «Это не предусмотрительно, молодой человек», – строго высказался маг. «И мне очень захотелось ухватить его за куцую бороденку и познакомить с моим коленом». «Тоже мне знаток хренов. Это твои земли, так почему с проблемами здесь разбираюсь я?» «Около месяца назад ко мне приходил Бит Бегун, колдун из Полевого. По его словам, он являлся делегатом от окрестных деревенских колдунов», — пояснил маг. «Он говорил мне о том, что ему что-то мерещится, но в наших обстоятельствах», — многозначительно добавил маг. «Я не придал этому значения, мало ли что кому мерещится, и направил его обратиться в гильдию». «Вы правильно поступили, мой друг, вам нельзя покидать поместье», — успокоила совесть мага-баронесса. На секунду мне даже стало любопытно, что у них тут происходит, но я быстро затолкал свое любопытство подальше. «А мне ли не похрен?» «Похрен. Я свою миссию выполнил. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». «Уважаемая Кео и Рита Торос, согласно правилам гильдии, я известил вас о происшествии, и если вы не имеете ко мне претензий, то хотел бы откланяться». Попытался я максимально вежливо прервать общение этой троицы. Но баронесса сделала вид, как будто меня здесь нет. Троица снова переглянулась, капитан и маг отрицательно мотнули головой. «Нет, у нас еще остались вопросы», — ледяным тоном произнесла вдовствующая баронесса. «Это официальное обвинение?» – уточнил я. «Скорее настойчивая просьба», – взял на себя инициативу капитан. «У нас еще найдется несколько вопросов, но перед этим покажите амулет и ваши бумаги». Я вытащил из сумки все имеющиеся у меня контракты и стал выбирать нужные. «Давай все», – прервал мои поиски маг. Я хотел его проигнорировать, но баронесса легким кивком подтвердила требования. Один из охранников принял у меня бумаги, гильдейский амулет и передал старику. Тот быстро разобрался с амулетом, а вот бумагам оказал больше внимания. Он придирчиво вчитывался в каждую не меньше минуты, кривил губы, морщил лоб, но в итоге все же кивнул. «Да, амулеты и контракты подлинные», — констатировал маг, передавая мне их обратно через стражника. «Цек, что нам делать?» — прошептала баронесса, но в зале была слишком хорошая акустика, и я легко расслышал каждое слово. «Все будет хорошо, моя госпожа, как мы ожидали», — зашептал в ответ капитан, но услышать окончание мне не удалось. Старик-маг резко ухмыльнулся сухими губами, и троицу накрыл дымчатый купол. Шепот тут же прервался, силуэты размазались, не давая рассмотреть лица, но по жестикуляции я понял, что диалог в самом разгаре. Я бросил взгляд на Ику, но тот лишь пожал худыми плечами. Понятно, маг не хочет, чтобы мы что-либо услышали из их разговоров. Альбинос не способен к прямому чтению мыслей, он может улавливать эмоции, сейчас же ему эту возможность перекрыли. Чисто теоретически, я мог бы сейчас попытаться покачать права, ведь это откровенное неуважение к моей персоне, но сейчас явно неподходящее для этого время. Баронесса, как хозяйка этих земель, может потребовать суда, и, боюсь, для меня он может плохо кончиться. Я могу вообще просто не дожить до него, как говорил мэтр Вереска, ножом по горлу и труп с утеса. Поэтому мне пришлось проглотить обиду и молча ожидать окончания разговора этой троицы. Они совещались минут 10, не меньше, и, судя по жестам, старик против чего-то протестовал, но в итоге смирился. Наконец, дымчатый барьер рассеялся. «Искатель Герих», — начал капитан, — «я уполномочен предложить вам контракт на охрану поместья семьи Торос». Если честно, слова капитана меня изрядно удивили. Я ожидал чего угодно, но только не предложения работы. Вот только я филейной частью чувствовал, что мне чего-то не договаривают, иначе зачем бы им потребовался человек со стороны? Полный дом вооруженной охраны и как минимум 2 мага. «Спасибо за столь лестное предложение», — все же быстро нашелся я с ответом. «Но сейчас я не заинтересован в новой работе. У меня есть невыполненные обязательства перед своей гильдией». «Это не просьба, искатель, это сделка», – прокаркал старик. Дорек подобрал неправильные слова, – покошачьи улыбнулась баронесса. «Однако он верно передал суть. Смею надеяться, что ты примешь наше предложение». «Шантажисты. Или я принимаю их предложение, или баронесса выдвигает официальное обвинение, и тогда мне придется туго. Чертовы шантажисты!» Я тяжело вздохнул, пытаясь подавить рвущуюся наружу брань, но все же взял себя в руки. «И какие обязательства вы бы хотели на меня возложить?» «Ничего необычного. Стандартный контракт стражника на месяц». «Я получу гарантии, что после истечения этого месяца вы не выдвинете против меня обвинения?» Я попытался отстоять свои права сейчас, даже не думая о выгоде. Тут бы задницу прикрыть. От такой наглости симпатичное лицо баронессы пошло красными пятнами, но капитан перехватил инициативу. «Конечно, бумаги будут оформлены в строгом соответствии», – успокоил он меня. «Согласен», – вымученно ответил я. «Проводите этого господина на…» Баронесса посмотрела на капитана, и тот что-то прошептал. «В северное крыло и выделите покои». «Вот же дерьмо! Так и знал, что эти контракты подведут меня под монастырь. Да чтоб я еще раз послушался совета Вереска, да не в жизнь!» Так началась моя служба в поместье Торос. Не скажу, что служба в поместье была тяжела и непосильна. Скорее наоборот. От меня не так много требовалось. После подписания всех бумаг и принесения клятвы на домашнем алтаре меня и Альбиноса зачислили в штат стражи. Управляющий поместье Гутто Губа отвечал за слуг и все хозяйство усадьбы. Он выдал мне и Альбиносу снаряжение. Теперь я щеголял в новенькой суконной куртке, штанах и льняной рубашке, которые не стыдно носить наемнику средней руки. Кроме этого, мне выдали перевязь через грудь с парой пистолей и даже полуторный клинок. Еще пытались всучить кирасу и шлем, но от них я отказался. Металлическая защита рассеивает энергию, тем самым ослабляя заклинания. Но оружие я взял просто потому, что оно ценное, и мне было жутко интересно подержать в руках местный огнестрел. Видите, владеть разные вещи. Пистоли смотрелись отлично. Литой ствол темного металла. Старинная пистолетная рукоять несколько отличалась от привычной, но удобно лежала в руке. Штука, конечно, была более массивной, чем современный пистолет моего мира, но внушала чувство уверенности. Таким можно супостата и просто так по голове приложить. В комплекте к пистолям шла коробочка, в которой отдельно лежали 4 кристалла огнита, пули, шомпол и специальные пыжи, которые не позволяли пулям выкатиться из ствола. Дульнозарядное оружие же. Она тоже прикреплялась к перевязи. Удобно. Если бы не ограниченный боеприпас, я бы обязательно пострелял, но, увы и ах, пришлось довольствоваться чисто визуальным осмотром. А самое главное, пистоли стоили немалых денег, и у меня просто руки чесались оставить их у себя. На рукояти был выгравирован герб семейства Торосов, но меня это не смущало. Абразивный камень и 5 минут делов. Клинок тоже был неплох, да и с полуторным мечом я знаком и даже немного умел управляться. Ико вообще хотел отказаться от всего оружия, но я убедил его взять хотя бы пистоли. Пусть он совершенно не умел с ними обращаться, и для него они были слишком массивные, стрелять он мог только держа пистоль 2 руками, но это все же лучше, чем совсем ничего. К моему большому удивлению, нам даже полагалось весьма неплохое жалование. Я и сама-то хотел записать, но капитан Цек лишь хмыкнул на такое предложение. И не поспоришь, воин из бывшего разбойника и вправду как из лепешки пуля. Любой стражник поместья, не напрягаясь, уделает 10 таких вояк. В общем, не получилось подзаработать. Обязанности у нас были простые. 6-часовое дежурство на донжоне в качестве силовой поддержки на случай нападения и ночные караулы. Вот и вся работа. Ничего сложного. Не скажу, что нам особо доверяли. Почти всегда нас сопровождали еще 3 охранников, с которыми я даже успел неплохо подружиться. Скрывать мне было нечего, а молчать длинными ночами в карауле скучно. Поначалу меня напрягала некая неопределенность, но все тайное рано или поздно становится явным, особенно если живешь бок о бок. Стражник, который по секрету поделился со мной информацией, не знал всех деталей, но суть его рассказа сводилась к тому, что поместье уже почти 3 месяца живет на осадном положении. Все началось сразу после внезапной смерти старого барона. Враги семейства Торос активизировались и стали происходить разные несчастные случаи. Сперва неожиданно умер верный мажордом, а сразу за этим последовала попытка отравления вдовствующей баронессы и молодого наследника. Затем на дуэли погиб дядя мальчика. К моему удивлению, оказалось, что я знал покойного. Им оказался барон Сакар Дибо, тот здоровяк, который возглавлял отряд кавалерии, пришедший на выручку жителям Мирта. Наше знакомство было шапошным, но барон оставил о себе приятное впечатление, так что мне было его немного жаль, но такова судьба. Постепенно я познакомился со всеми значимыми людьми в поместье. Маг, которого я почувствовал, подходя к воротам, оказался вольным на службе у семьи. Мужиком он был необщительным, а как маг имел очень узкую специализацию. Его талант заключался в том, что он одним усилием воли мог трансформировать любой предмет или существо в песок. Безусловно, это сильный боевой талант, но все же не абсолютный. Чем выше у его цели сопротивление магии, тем меньше она подвержена воздействию. По моим расчетам, мне он мог оттяпать руку максимум. Это, конечно, неприятно, но в моем случае не смертельно. Оставался открытым вопрос о назначении артефактной перчатки, которую он постоянно носил на левой руке. Тут мне пока ничего узнать не удалось. Штука мощная, но какие свойства имеет, непонятно. Старый маг оказался по совместительству семейным лекарем. Звали его Дорек по прозвищу Гриб, но с ним, как и с баронессой, за неделю службы я перекинулся всего лишь парой слов. Да и вообще, старый хрыч почему-то меня не взлюбил. С молодым бароном мне тоже довелось познакомиться, но паренек мне не понравился. Мелкий заносчивый щенок, 12 лет от роду, но куда там, наследный барон, извольте кланяться. Очень хотелось всыпать ему ремня по первое число, но кто я такой? В общем, пошел я нафиг. Также мало-помалу я узнал и некоторые малозначительные факты из местной жизни. Из слухов, ходивших между стражей и слугами, стало ясно о близких отношениях нашего бравого капитана Цека и баронессы. Насколько я понял, их роман начался еще при жизни старого барона. Сами любовники, смешно сказать, пытались сохранить этот секрет Поли Шанеля. Вот только все произошло, как в старой немецкой пословице. Что знают двое, знает и свинья. Детали мне были неинтересны, и я не стал заострять на этом внимание. Единственное, что меня интересовало, так это побыстрее отслужить контракт и свалить отсюда подальше, желательно прихватив вверенное имущество. Вмешиваться в разборки между благородными семьями не входило в мои планы. Я надеялся спокойно отсидеться в караулах, но неожиданно меня вызвал к себе Гриб. Он был старым проверенным временем слугой семьи и даже имел личные апартаменты в усадьбе. Его кабинет находился на 1-м этаже. Я толкнул дверь, но она оказалась заперта. «Кого демоны принесли?» Раздалось недовольное брюзжание старика. «Герих, искатель», — коротко бросил я. За дверью маг что-то пробурчал, но открыл. «Проходи», — бросил он безо всякого приветствия. Я хмыкнул, подумывая послать старого хрыча на 3 известные буквы, но потом заглянул в комнату и резко передумал. Вдоль стен обширной комнаты стояли стеллажи, заставленные книгами. «Да за такое богатство я воробья в поле загоняю, и уж тем более как-нибудь потерплю вредный характер старика». Кроме стеллажей с книгами, в комнате был лишь большой, ярко освещенный стол и несколько вполне удобных на вид кресел вокруг, а жил старик, похоже, в соседней комнате, куда вела запертая дверь. «Садись», — сварливым голосом потребовал старик, пожевав сухие губы. Я постарался стереть брезгливость с лица и взгляда. Посмотрим, что надо этому хрычу, а там, может, и мне чего-нибудь перепадет. «Знаешь, зачем позвал?» – недовольно закряхтел Гриб. «Даже не догадываюсь». Постарался я ответить максимально нейтрально. «Ты этих тварей хорошо запомнил?» «Из травинок?» «Из зада твоего!» — прикрикнул маг. «Откуда же еще?» «До конца жизни не забуду. С трудом, но я все же стерпел и не нахамил этому гаду в ответ». «Значит так, мне нужно, чтобы ты просмотрел кое-какие книги и нашел их». «А чего сами не нашли?» Я не удержался от шпильки, отчего старик нервно заскрипел желтыми зубами. «Ни твоего, ни великого ума дело», — буркнул он в ответ. Выходит, пробовал он искать сам, вот только не получилось, и не меньше 2 дней собирался с духом, чтобы обратиться ко мне с просьбой, старый маразматик. Но мне ведь тоже с этого есть выгода. Где я еще получу доступ к такой библиотеке? «Хорошо», — легко согласился я, но договорить мне не дали. «И не перебивай меня!» «Что? Ты согласен?» «А почему нет? У вас отличная библиотека, и я с удовольствием ознакомлюсь с книгами», — искренне ответил я. «Ну, давай, давай!» Старый гриб даже хрюкнул от смеха. С этого дня после дежурств и караулов я стал заглядывать в библиотеку к Дорику. Если кто-то подумает, что его отношение ко мне изменилось, то спешу разочаровать. Старик не зря глумился надо мной. Я надеялся подчерпнуть новые знания в этой цитадели мудрости, но проза жизни в очередной раз больно щелкнула меня по носу. Письменностью герцогства я уже теперь пользовался свободно. Читать-то я научился еще раньше. Необходимо было всего лишь приноровиться к новому языку. Но имперский и староимперский, на которых было написано 90% книг в этой библиотеке, мне были неизвестны. А ведь здесь еще была письменность множества островных государств и баронств. В общем, я мог понять лишь жалкие крохи из тех богатств, что накопил здесь треклятый дедок. Прилетела птица Абламинго, и, казалось бы, увлекательная работа превратилась в каторгу. Мне пришлось по 3-4 часа в день рассматривать рисунки монстров в поисках похожего на тварь из деревни. Ну, прямо скажем, малоинтересное занятие. Вот если бы я мог прочесть надписи под картинками, то было бы совсем другое дело. Переводить же мне старик отказался наотрез, и теперь лишь злобно посмеивался в седую бороду. Козел. Уже на второй день я хотел отправить старика куда подальше, и так бы и поступил, если бы мне случайно не попалась под руку одна очень интересная книжка, точнее даже брошюра. В ней было от силы листов 5. Я бы отложил ее в сторону, если бы не рисунки. Черными чернилами на желтых листах рукой художника были нарисованы человеческие силуэты в различных позициях, но в первую очередь внимание привлекли языки пламени, окружавшие эти силуэты. Это однозначно было пособие по магии огня, но беда заключалась в том, что я не знал языка, на котором оно написано. «А что это?» – спросил я у сидящего рядом мага, но тот лишь глянул из-под лобья и отвернулся. Вот же старый хрен. Я еще некоторое время изучал брошюру. Было ясно, как божий день, что тут записаны заклинания школы огня, пусть и не в привычной мне форме и на неизвестном языке. Моя жажда познания требовала немедленно отложить все дела и вплотную заняться изучением этого буклета. Собственно, я не стал себе в этом отказывать. Пусть они все идут лесом, я свободный человек и в слуги им не нанимался. В мои обязанности входило несение охранной службы, а не просиживание в компании какого-то вредного деда. Я крутил книгу так и эдак, даже встал и под насмешливый взгляд мага попробовал повторить некоторые позы с рисунков. Конечно, ничего не получилось. Без понимания языка догадаться, как освоить технику, я не смогу. Я пару раз глянул на мага. Этот хрен наверняка может перевести для меня текст. Вот только не захочет. В столице я, пожалуй, смог бы найти толкового переводчика, но вынести учебник из библиотеки старый хрыч не позволит. Даже украсть не получится. Он внимательно следит за мной и не покидает кабинет. Может, слабительного какого раздобыть и ему подсыпать в питье? «Бред, конечно. Даже если удастся переписать эти листы, я точно где-нибудь напортачу, да еще и не один раз». «Эй, уважаемый, ты меня слышишь?» Я снова обратился к магу, демонстративно складывая руки на груди, тем самым показывая, что рабочий день для меня на сегодня закончен. «Что?» – недовольно буркнул он через минуту игры в гляделки. «Что это за книга?» Задал я тот же вопрос, передавая ему рукопись. «Пособие по магии огня из царств», – все-таки расщедрился он на ответ. «А на каком языке она написана?» «На коризе», – односложно ответил маг с ехидной улыбкой. «Можешь ее для меня перевести? Мне пришлось проглотить свою гордость и просить старика». Мак лишь хмыкнул, вернул мне брошюру и снова зарылся в справочнике. «Нет, хрен моржовый, ты так просто от меня не отделаешься». «Я знаю, что я вам неприятен», – откровенно сказал я магу, откладывая учебник. «Но давайте попробуем договориться». Мак снова взглянул на меня и презрительно хмыкнул, даже ответить не соизволил. «Но меня одними взглядами не проймешь. За прошлый год я столько хлебнул, что плевать хотел на его презрение. Я тут на полном пансионе и могу хоть целый день пальцем в носу ковыряться. Это не мне отчитываться перед баронессой, так что предлагаю сделку». Мак проникся глубиной моего пофигизма. «Ну и чего ты хочешь?» – спросил он. «Немного. Я положил брошюру перед собой. Давайте так, вы поможете освоить мне этот учебник, а я честно приложу все силы, чтобы помочь». Он задумался на некоторое время. «Я обо всем доложу баронессе», – в конце концов заявил мерзкий старикан. «Да хоть герцогу Заара, плевать я хотел на эти доклады, я ей не подчиняюсь, у нас простой контракт». Пожалуй, излишне грубо бросил я в ответ, но он меня уже реально достал. Но, похоже, именно это и стало аргументом, ведь чем быстрее я свалю отсюда, тем быстрее этот старый хрен спокойно выдохнет. «Учить я тебя не буду», – сварливо заявил он. «Но если торгуется, значит, почти согласен». «Хорошо, просто сделайте копию и переведите», – покладисто согласился я. Даже это лучше, чем тупо сидеть, разглядывая картинки. Старик сморщил сухие губы, но в итоге кивнул. «Черт старый». Гребаный эксплуататор. Со своей частью работы он справился за полчаса, а вот меня запряг по полной, и возможности изучить учебник почти не представлялось. Большую часть свободного времени я теперь проводил в его кабинете, дорезив в глазах, всматриваясь в пожелтевшие страницы. Я не ожидал, что в паутине миров обитает столько видов различных монстров. Даже жить становится страшно. Во многом знании много горести. Тем не менее, я не халтурил, и уже через 3 дня мне показалось, что я нашел то, что искал. Тело твари сильно отличалось, но вот морда у нее была почти точь-в-точь, как у той паукообразной дряни, виденной мной в деревне. «Дорог, взгляните, кто это?» Я обратил внимание старика на рисунок. Он подслеповато прищурился, вчитываясь в подпись. «Личинка с Пуогро из 23-го мира в спирали Шоут», прочитал старик и с задумчивым видом побрел в сторону стеллажей. «Спираль Шоут, говоришь? Шоут, Шоут. Где-то у меня была книга про эти миры». Поиски затянулись 15 минут. Старик обыскал 4 стеллажа, прежде чем нашел нужную книгу. «Ну-ка, посмотри», – протянул он мне новый том. В этот раз поиски не заняли много времени. Уже на 4-й странице я увидел знакомую тварь. Почему-то художник, который рисовал этого спуогра, изобразил не взрослую особь, а ее личинку. И если бы не морда, то я бы не опознал в этой мелкой змейке того паукообразного монстра. «Она, точно она!» «Отлично!» Старик тут же выхватил у меня книгу и стал читать, периодически проговаривая вслух отдельные моменты. Спогрусский хита переводится как «Похитители тел». Это разумная раса из 23-го мира в спирали Шоут, относится к жителям Нижних миров. Тип существования – паразитизм, класс Кобоиты, подкласс Уссори. Так, это не то. Ага, вот. Отключение к нервной системе жертвы, чувственному и мыслительному духу, а также к прочим ментальным оболочкам. Перехватывают контроль над телом носителя, размножаются только в организме носителя. В половозрелую особь способна развиваться лишь в организме одаренного с высоким уровнем источника. Для выявления зараженных носителей рекомендуется использовать светоч Цорину. В его свете на теле зараженного появится белый рисунок вен. Особо чувствительны к ударам сильного тока. Маг закончил бормотать и завис, обдумывая прочитанное. Мне тоже было над чем поразмыслить. Теперь понятно, почему тварь не кинулась сразу на меня. Эта гадость хотела сделать из меня инкубатор, как из тех бедняк-колдунов в подвале дома. Но тут ее постиг бы крутой облом. Про устойчивость к огню в описании не полслова, а значит, ее личинки тупо поджарились бы в моем теле. Хотя желания испытать на себе этих спуогра у меня все равно не было. Мое тело – мой храм. «А что такое светоч Цорину?» «Не знаю», – рассеянно протянул маг, обдумывая что-то. «А далеко от нас эта спираль? Коли старик нынче такой разговорчивый, так почему бы не вытянуть из него как можно больше информации?» «Весьма, поэтому об этих тварях так мало сведений», – снова ответил старик, затем тряхнул головой, собираясь с мыслями. «Ох, неспроста они у нас объявились. Я должен срочно доложить баронессе». Старик в спешке выпроводил меня из комнаты, а сам, шаркающей походкой, отправился во внутреннее помещение усадьбы. Да и хрен с ним, мы оба честно выполнили условия сделки, а значит, теперь можно сосредоточиться на изучении брошюры. До начала моей смены оставалось еще 2 часа, и я решил не возвращаться в свою комнату. Поваляться я всегда успею, и так потерял столько времени зря. Но узнали мы, что это не проклятие, а паразиты из другого мира, что они легко определяются неизвестным для нас артефактом и боятся электрического тока. Мне-то от этого какой толк? А никакого. Я вышел во внутренний двор. В дальнем углу было тихо, спокойно. Никто не мешал мне заниматься. Итак, начнем сначала. Первый из приемов, который я уже почти освоил, назывался по-восточному многословно «Яростный кулак огненного бога». Фактически, я и прежде мог создавать нечто подобное, используя голый контроль над стихией. Но этот прием был интересен тем, что, согласно описанию, заклинание не просто окутывало руку мага огнем, а как бы концентрировало и сжимало пламя до такой степени, что во время удара происходила небольшая детонация, за счет чего дополнительно повышался наносимый урон. Ну-с, попробуем. Поднять руку к грудной клетке, активировать источник и резко выбросить кулак вперед. А ни хрена. Я снова забыл про дыхание. При ударе надо выжать из себя что-то вроде кия в карате. Звучит, правда, по-другому, но смысл тот же. В этот момент происходит выплеск энергии. Разница между школами оказалась разительной. Тот стиль, которому меня обучали в гильдии магов, целиком был завязан на осознанную манипуляцию с энергоканалами Ноуса и создание плетений, а в магии царств использовался принципиально другой подход. У меня даже язык не поворачивается назвать это заклинаниями, скорее приемами. В целом здесь использовались те же каналы, но не для формирования плетения, а для создания условий для его самопроизвольной активации. Для этого требовалось активировать источник, соблюдать правильное дыхание, совершить комплекс движений, и тогда энергия сама потечет по каналам Ноуса и выйдет уже в виде готового заклинания. Как по мне, так излишне сложно и громоздко. То же самое, как если бы я творил огненное лезвие с помощью танца с бубном. Ну, насчет бубна, может, я и переборщил. Все же заклинания первого круга не так сложны. Но там, где маги Заара и Империи заменяют движение формой или символом магического алфавита, адепту этой школы действительно придется исполнить целый танец. Так в чем же тогда плюс? Раз за разом я повторял движение, стараясь учесть все детали и тонкости, и потихоньку у меня начало получаться. Вначале вокруг моего кулака стала формироваться манна, и на 32-м повторении сгустился такой яркий комок мощного пламени, что я опешил. Откуда такая сила? Ведь этот прием первого круга. Я повторил кулак еще около 10 раз, внимательно наблюдая за движением энергии перед тем, как получил отгадку на свой вопрос. Раньше, создавая плетение, я использовал лишь энергоканалы ладони и высвобождал значительно меньше силы. А эти хитрюги придумали способ задействовать всю руку и даже часть носа тела от самого источника. Сила волной проходит от источника по плечу, по руке и конструируется в сжатом кулаке. Получается минимум полуторное усиление. А эти стихийные маги вовсе не такие дураки, как я посчитал сперва. Просто у них другой подход к проблеме. Хитро. Действительно круто. Ну, может, не во всем. Все же танцы с бубнами на высоких кругах магии кажутся мне перебором. Да и просчитываться врагами они будут на раз. Но низкоуровневые приемы этой школы по силе и скорости создания явно выигрывают. Моя сила магии уже вплотную приблизилась к 5 единицам, а тот же кулак позволяет разом выдать около 7,5-8 баллов силы, причем почти без подготовки. Неожиданно в голову пришла сумасбродная идея. Дух авантюризма, несмотря на множество неудачных попыток самостоятельно освоить магию, меня так и не покинул. Но оторвет мне руку в очередной раз. Да, будет больно. Ну и черт с ним, новое вырастет. Я собрался с духом и приготовился к расплате за свою самонадеянность. Оттянув сжатую в кулак руку ближе к ребрам, я быстрым импульсом наполнил тело энергией источника. Рука вспыхнула огнем. Яростный кулак огненного бога. А теперь усложним. Лезвие. Слово и жест. Ладонь пришлось разжать, чтобы сформировать лезвие, и энергия стала быстро покидать плетение кулака. Но пока она не рассеялась окончательно, я резким движением выкинул руку вперед. Огненное лезвие, напитавшись силой, сменило цвет на синий и, сорвавшись с ладони, мгновенно преодолело расстояние до стены и с грозным шипением ударило в нее. Заклинание быстро потухло, но на стене осталась заметная вмятина с обугленными краями. «Черт, у меня получилось!» Еще не до конца веря в произошедшее, я быстро залез в меню амулета и чуть не запрыгал от радости. Я самостоятельно освоил заклинание второго круга «Огненная стрела», причем сразу 4-го ранга. Ответ лежал на поверхности, но без нужной подсказки я просто не мог решить эту загадку. Кулак послужил усилением и разгонной площадкой для огненного лезвия. Ха, и еще 3 раза ха. Кто тут крутой маг? Я крутой маг. И пусть это не совсем классическая техника, а скорее какой-то гибрид, но это сделал я сам и без всяких подсказок со стороны.